Глава 8. Элли моргнула с туманенными глазами и обняла себя за плечи. Лишившись горячего тела Джастина, она сразу ощутила холод и одиночество. Лед застыл в жилах и сердце, когда она увидела высокомерно-презрительное выражение его лица и осознала, что последние несколько минут явились очередным уроком, призванным показать, как нельзя вести себя в обществе. Да, может, он и был возбужден физически, но возбуждение определенно подчинялось его воле и целям и не имело ничего общего с тем невероятным удовольствием, которое испытывала она сама от его ласка поцелуев. Без сомнения, даже доказательство его возбуждения было лишь способом показать, как мало она знает о мужчинах и как легко сдается ее тело под натиском соблазнения. Его самого случившееся определенно не трогало. Элли уронила руки и застыла, не желая, чтобы высокомерный герцог видел ее унижение. Страдание от того, что позволило себе так возбудиться от его интимно-нежных прикосновений. «Кажется, мне снова есть за что вас благодарить, ваша светлость». Она холодно улыбнулась. «Теперь я знаю, как поступать с джентльменами, если они попытаются позволить себе подобные вольности». Его глаза сузились. «Знаете?» «О, да!» Элли одарила его сладкой улыбкой и вошла рукой в быстро болезненный контакт с его надменной физиономией. «Как вы думаете?» Спокойно поинтересовалась она, когда он выпрямился. «Это подходящее наказание за подобную фамильярность?» Джастин ответил понимающим взглядом и медленно потер горящую щеку. «Уверен, да», — наконец сухо произнес он. «Это хорошо». Она отступила от двери и поправила платье. «Полагаю, мне давно пора вернуться к герцогине». Скинула брови и взглядом показала на запертую дверь библиотеки. Джастин невольно восхитился ее хладнокровному поведению. А пощечина была очень чувствительной и не менее хладнокровному отношению. Выпуская ее в коридор, он подумал, что она выглядит величественно надменной, точь в точь, как бабушка, когда очень им недовольна. Выйдя за порог, Элеонора остановилась и повернулась к нему. «Полагаю, ваши уроки на сегодня закончились, ваша светлость?» «Правильно, полагаете», подтвердил Джастин, решив, что с него достаточно присутствия на балу. Более чем, учитывая, что какие-то минуты назад он едва не занялся любовью с Элеонорой Розвуд. Его страсть до сих пор полностью не утихла, а надменная и неприступная Элеонора вела себя с еще большим вызовом, чем раньше. Однако этот вызов он не мог, не смел принимать. Даже если болезненно пульсирующая мужественность требовала иного. Впрочем, для последней проблемы существовало простое решение. Зачем искать себе кого-то в любовнице, если можно отправиться в один из хорошо известных ему домов и взять услужливую прелестницу, которая удовлетворит все его нужды? Причем без каких-либо лишних ожиданий. И что еще более важно, без осложнений. Ибо он уже начинал понимать, его страсть к Элеоноре может серьезно осложнить жизнь. Да, собственно, уже осложнила. Джастин решил как можно скорее покинуть Ройстон-хаус. Отправил Стэнхоупа за плащом и шляпой и уже собирался выйти на улицу, как вдруг услышал, что кто-то его зовет. «Ройстон!» Джастин прикрыл глаза и медленно повернулся к джентльмену. «Ричмонд?» Приятно удивился он. «Простите, не заметил, что вы тоже здесь». «Ваша бабушка оказала мне любезность своим приглашением», — кивнул граф, пересек холл и остановился у входной двери рядом с Джастином. «Я редко посещаю балы, но от приглашения вдовствующей герцогини Ройстон не отказываются», — с сожалением добавил он. «Да, не отказываются». Ответ и без того был непрост для Джастина. А стал еще тяжелее, когда он подумал об обременительной и раздражающей просьбе бабушки устроить судьбу Элеоноры Розвуд. «Вы уходите?» Джастин скучающе улыбнулся. «Слишком много жеманных мисс и назойливых джентльменов для одного вечера. Я не готов более их терпеть даже ради моей бабушки». Однако ответной улыбки не последовало. Брайан Андерсон оставался серьезным. «Я обратил внимание на девушку, с которой вы танцевали». «Неужели?» Джастин сделал вид, что не совсем понял, чего хочет от него собеседник. Брайан Андерсон ему очень нравился, и танцевал Джастин сегодня исключительно с Элеонорой. Он боялся, что потеряет выдержку, если окажется, что Ричмонд — еще один вдовец средних лет, желающий за ней поухаживать. «Видимо, вы говорите о моей подопечной, мисс Элеоноре Розвуд?» «Именно так». Ричмонд нервно провел рукой по седым волосам. «Я... с моей стороны было бы слишком большой дерзостью спросить, сколько ей лет?» «Полагаю, да». «Разумеется, Элеонора для него слишком юна». Глаза графа широко раскрылись, он осознал, как звучит его вопрос для Джастина. «Нет-нет, Ройстон, дело совсем не в этом. Мисс Розвуд слишком молода для меня», — торопливо заверил он. «Я просто... Может быть, вы хотя бы можете сообщить мне, как зовут ее мать?» «Звали», — сдержанно поправил Джастин. Теперь, когда Ричмонд отверг предположение о матримониальных намерениях, Джастин уже совершенно не понимал, к чему тот клонит. Однако, учитывая напряженное лицо графа, он не сомневался, что это еще усилит те осложнения, которые так привнесла в его жизнь его подопечная. «Мать Элеоноры была замужем за моим кузеном Фредериком. Если помните, чуть больше года назад произошел несчастный случай с каретой. Они оба погибли». Ричмонд задумчиво свел брови. «Жену Фредерика раньше звали Мюриэл Розвуд?» «Именно так». «Я представления не имел». «Конечно, я много лет не бывал в обществе, но тем не менее не осознавал, что...» Он не договорил, покачав рано поседевшей головой. «Послушайте, Ричмонд, вы не против, если я поеду с вами? Куда вы там собирались?» Граф с мольбой посмотрел на него. «Мне очень нужно поговорить с вами на эту тему. Здесь не место». Он многозначительно посмотрел на предупредительного Стоунхоупа и поморщился при виде шумной стайки молодых людей с бокалами шампанского, которые в этот момент появились в холле. И тут же затихли. Стоило герцогу Ройстону одарить их своим знаменитым взглядом с грозно поднятой бровью. «Вероятно, вы правы, Ричмонд. Нам стоит обсудить все в другой раз». Джастин вновь посмотрел на графа. «Сейчас я отправляюсь на одну личную встречу, так что давайте договоримся на завтра. И лучше после полудня», — добавил он, подумав, что после страстной ночи с услужливой красоткой и ленивого возвращения в апартаменты ему понадобится хоть несколько часов сна в собственной постели. Ричмонд втянул в себя воздух. «Полагаю, это может подождать до завтра». «Тогда так и сделаем. Может, встретимся на позднем ланче в Уайтсе?» «Я ведь уже сказал. Разговор конфиденциальный», — настаивал Ричмонд. «Три часа вам подходят?» «В ваших апартаментах». Джастин озадаченно посмотрел на него. «Послушайте, Ричмонд, я не понимаю». «Личфилд больше не появлялся на горизонте?» Терпение Джастина почти подошло к концу. Оно и в лучшие времена никогда не было его сильной стороной, а уж этим вечером тем более. Разговор с Ричмондом приобретал все более непонятный оборот. «Появлялся. Сегодня днем. Мы прогуливались верхом в парке и случайно с ним встретились». «Мы? Мисс Розвуд была с вами?» — встревоженно спросил граф. «Да какая разница, была со мной Элеонора или нет?» — не выдержал Джастин. «Большая. А, возможно, никакой», — расплывчато ответил граф. «Он... Личфилд теперь знает, мисс Розвуд?» «Я был не в настроении представлять их друг другу, если вы об этом». Ричмонд с облегчением выдохнул. «Ну, хоть что-то. Какое отношение имеет присутствие Элеоноры к нашей размолвке с Личфилдом?» «Не могу сказать сейчас. Завтра поговорим. Я просто не знаю». Желание Джастина провести ночь с услужливой дамой таяло вместе с терпением. «Вы говорите загадками». «Ненамеренно». Ричмонд тяжело вздохнул. Его лицо казалось неестественно бледным. «Просто, когда я увидел сегодня мисс Розвуд и понял, что она ваша подопечная, я осознал, что должен...» Он осекся и возбужденно провел рукой по волосам. «Не стоит недооценивать Личфилда, Ройстон». Его глаза напряженно заблестели. «Я знаю его как порочного и опасного человека, и... О, нам действительно надо поскорее все обсудить». «Что ж, хорошо», — неторопливо согласился Джастин. «Значит, завтра в 3 часа в моих апартаментах на Керзан-стрит». «Спасибо». Ричмонд, казалось, испытал облегчение. Джастин снова поднял бровь. «И вы даете мне слово, что не станете приближаться к моей подопечной по любому поводу, в чем бы он ни состоял, до нашей завтрашней встречи?» «Господи боже, разумеется, даю слово!» Ричмонда явно потрясло такое предположение. «Я никогда бы не стал обсуждать с ней. Боже, нет, конечно!» «На первый раз верю на слово!» Сухо улыбнулся Джастин и повернулся к Стэнхоупу, который набросил ему на плечи плащ и подал шляпу. «В таком случае до завтра». «До завтра». Помрачневший Джастин быстро зашагал вниз по ступенькам, направляясь к карете. Что, черт возьми, Ричмонд собирался с ним обсуждать насчет Элеоноры? Да еще так срочно и таинственно, что не мог скрыть эмоций. И какое это имеет отношение к Личфилду? Джастин встревожился не меньше графа. Может, не стоило откладывать разговор на завтра? С его стороны это чистое упрямство. Во-первых, потому что роль опекуна и без того в столь короткий срок превратила его жизнь в настоящий хаос. Бог мой, неужели бабушка высказала ему свою абсурдную просьбу всего 4 дня назад? Во-вторых, Джастин не желал, чтобы она еще и нарушила его планы на сегодняшний вечер. Он потянул на себя дверцу экипажа. «Куда отправляемся, ваша светлость?» — поинтересовался кучер. Джастин забрался в карету. «На Керзан-стрит, Белсбори. Домой». Теперь он уже не видел смысла отправляться куда-то еще. Разговор с Ричмондом успешно отбил у него всякое желание тешить собственное либидо. Черт побери, бабушку и ее проклятое вмешательство в его жизнь. И Ричмонда туда же. А больше всего эту надоедливую колючку Элеонору Розвуд. «Какой прекрасный день! Просто идеальный для прогулки по парку!» С довольной улыбкой воскликнула Элли. Они с герцогиней ехали в открытой карете в самое модное прогулочное время между 5 и 6 часами вечера. «Вчера столько гостей подходило к нам и выражало уважение и восхищение балом. Это так мило!» «Меня бы удивило, если бы это было не так!» Эдит Сент-Джаст благосклонно кивнула проезжавшим мимо них леди. «А лорд Эндикот, похоже, получил особенное удовольствие, судя по его энтузиазму сегодня», — с понимающей улыбкой добавила она. Элли почувствовала, что у нее запылали щеки, но, увидев в глазах старой леди озорные искорки, только хихикнула. «Да, он в восторге от вашего гостеприимства». Чарльз Эндикот подъезжал к ним несколько минут назад и тоже рассыпался в комплиментах. «Он в восторге от твоего шарма, дитя мое!» — настаивала герцогиня. «Как и многие другие джентльмены, если судить по количеству присланных тебе сегодня букетов!» Элли еще сильнее покраснела под бледной лимонной шляпкой с желтой лентой под подбородком. На ней было такого же бледного цвета платье с желтой лентой по высокой талии. «Я еще никогда не видела столько цветов. А вы, ваша светлость?» Глаза Эдит блеснули добрым юмором. «Думаю, раз или два видела. В молодость». Элли улыбнулась, поняв, что ее поддразнивают. «Уверена, так и было. Просто я еще никогда не получала больше 1 букета. А здесь так много. Все пышные, красивые, как на подбор». Малая гостиная вдовствующей герцогини буквально утопала в весенних цветах. Их доставляли сегодня весь день. Около 30 букетов адресовались герцогине, Их присылали другие светские дамы в знак благосклонно оцененного бала. Но остальные, примерно дюжина, предназначались лично Элли. Но от герцога Ройстона не нашлось ни цветочка. Ну, разумеется. Этот высокомерный джентльмен никогда бы не опустился до того, чтобы послать букет женщине, даже собственной подопечной, в знак успешного дебюта в обществе. Эх, я тебя поддразниваю, дитя мое. Эдит ободряюще улыбнулась. Я очень рада твоей популярности. Элли заставила себя улыбнуться в ответ. А вы не слишком утомились после долгого бала? Вдовствующая герцогиня утром вновь узывала доктора Франклина, но, как и в прошлый раз, Элли не позволили присутствовать. Хотя, когда старая дама спустилась к ланчу, она не выглядела такой уж усталой, и предложение отправиться на прогулку исходило именно от нее. Однако, верная своему обещанию, Элли все равно послала Джастину короткую, в официальных выражениях записку, сообщая об утреннем визите доктора. «Нет, не слишком», — категорично заявила Эдит. «Ваш внук сегодня нанесет вам визит? Как вы считаете?» Элли постаралась, чтобы ее вопрос звучал как можно более невинно, учитывая, при каких нелицеприятных обстоятельствах они вчера расстались с герцогом. Не то чтобы она жалела о своей пощечине. Его высокомерная физиономия того, безусловно, заслуживала. И если оставить в стороне смятенные чувства... Джастин Сент-Джаст оставался самым раздражающим человеком, которого она когда-либо знала. Ему и в подметке не годились те очаровательные молодые люди, которые наперебой желали с ней побеседовать, как только стало известно, что ее строгий опекун покинул бал. Элли же отреагировала на его внезапный отъезд не так однозначно. По большому счету, она не могла объяснить свои чувства даже самой себе. С одной стороны, она испытывала огромное облегчение, что больше не ловит на себе мрачного взгляда, когда рисковала посмотреть на герцога. Однако радость вечера куда-то испарилась, и она просто продолжала до окончания бала играть роль очаровательно улыбчивой мисс Элеоноры Розвуд, подопечной герцога Ройстона и протеже вдовствующей герцогини. Эта противоречивость беспокоила. Она так сердилась на Джастина за то, что он сказал ей после поцелуя, просто пришла в бешенство от его насмешки. И все-таки, когда герцог покинул дом, все словно стало для нее каким-то бессмысленным и бесцельным, хотя она не понимала, для чего еще существует бал, кроме танцев и флирта, которыми она только и занималась после ухода Джастина. Ей не стало легче, даже когда отбыли последние гости, и она смогла укрыться в спальне. Слишком комковатая подушка, чересчур жаркие или, наоборот, холодные простыни, не в силах заснуть, Элли снова невольно вернулась мыслями к происшествию в библиотеке. В глубине души она признавала, что это самое волнующее, самое чувственное событие в ее жизни. Но лишь потому, что она была единственным в своем роде, а не потому, что она стала испытывать к Джастину более нежные чувства. Наверное, этим можно было немного утешиться. У нее не было возможности сравнить собственную реакцию на поцелуй Джастина. Возможно, так происходит всегда, когда джентльмен целует леди. «Сомневаюсь, что Ройстон станет себя затруднять визитом», — отмахнулась вдовствующая герцогиня. «Покинув нас вчера, он наверняка отправился развлекаться в другое место и едва ли лег спать раньше утра». Учитывая, что первоначально Джастин вообще не собирался на бал, он наверняка решил поискать более веселого развлечения, чтобы разогнать скуку. Вчера после его ухода Элли сама слышала, как бурлили сплетни на этот счет. «Зная моего внука... Добрый день, достопочтенная леди!» Увидев, как с оскорбленным видом внезапно застыла вдовствующая герцогиня, Элли сразу поняла, что та не считает данного джентльмена достойным, тем более себе равным. Ей хватило одного взгляда на него, чтобы понять, почему. Лорда Драйдена Личфилда явно не смутило неодобрительное отношение вдовствующей герцогини, равно как и отсутствие улыбки на лице Элли. Он вежливо приподнял шляпу. «Добрый день, ваша светлость. Мисс Розвуд, как приятно снова видеть вас!» Элли не представляла, как себя вести перед лицом такой дерзости. Ей с самого начала не понравился этот человек. Она знала, ни герцог, ни вдовствующие герцогини его не одобряют. Но не могла сделать вид, что они незнакомы. Это означало бы прямо его оскорбить. В конце концов, он титулованный лорд, а она более низкого социального положения. «Не знала, что вы знакомы с подопечной моего внука, лорд Личфилд?» Эдит Сент-Джаст окинула его ледяным взглядом. А Личфилд улыбнулся, открывая желтоватые зубы. «Райстон вчера нас представил». Услышав столь наглую ложь, Элли тихо ахнула. Герцог даже не думал их представлять, и, как ей показалось, специально. А без этого лорд Личфилд вообще не должен был к ней приближаться и заговаривать. «Неужели?» Вдовствующая герцогиня внимательно посмотрела на Элли, а затем вновь повернулась к Личфилду, и ее взгляд похолодел. «Прошу прощения, лорд Личфилд. Нам с мисс Розвуд пора ехать. Нас ожидают в другом месте». Она вежливо кивнула. «Ну, разумеется. Вы не станете возражать, если я навещу мисс Розвуд в Ройстон-хаус?» Элли снова ахнула, но теперь уже от тревоги. Эдит неодобрительно поджала губы от такой невоспитанности. «Не думаю, что...» «Все визиты мисс Розвуд на будущую неделю уже расписаны», — прервал ее стальной голос Джастина. Элли взглянула на него и вжалась в спинку сиденья. Герцог смерил ее пронизывающим высокомерным взглядом и снова повернулся к Личфилду. «Тогда, может быть, через неделю?» — с вызовом упорствовал тот. «Нет», — холодно ответил Джастин. «А теперь, надеюсь, вы нас извините? Нам давно пора возвращаться в Ройстон-хаус». «О, конечно, многоуважаемая леди!» Лорд Личфилд с насмешливым почтением приподнял шляпу, развернул коня и неторопливым аллюром отправился в противоположном направлении. «Какой ужасный человек!» — с отвращением пробормотала Эдит. «Так и есть», — согласился герцог. «Слава богу, ты вовремя появился, Ройстон». «Не сомневаюсь, ты бы и без меня успешно обратила его в бегство», — подмигнул тот, когда оправилась от шока, что он вообще посмел вступить с тобой в разговор. «Я тоже в этом не сомневаюсь, но все равно благодарна тебе за вмешательство», — ответствовала вдовствующая герцогиня. «За это нам стоит поблагодарить Стэнхоупа. Я заходил в Ройстон-хаус», — пояснил он, — «и он сообщил мне, что вы вдвоем отправились на прогулку в парк». «О чем только думал Личфилд, когда вздумал приближаться к моей карете?» — снова презрительно фыркнула Эдит. «Возможно, снова хотел повидать мисс Розвуд?» Вдовствующая герцогиня резко на него взглянула. «О чем это ты? Надеюсь, ты не хочешь сказать, что Элли поощряла интерес со стороны столь неприятного джентльмена?» Элли подумала о том же самом. Неужели он даже на миг мог всерьез представить, что она поощряла лорда Личфилда хоть в каком-то смысле? Она посмотрела на него из-под ресниц и поняла, что он в бешенстве. Ледяной взгляд, поджатые губы, каменное лицо — все свидетельствовало об этом. Он сердится на нее? Если да, то из-за чего? Обратный путь в Ройстон-хаус прошел в полном молчании. Но гнев герцога так и не остыл. Элли видела, с каким выражением лица он скакал рядом с каретой на своем великолепном черном гунтере. Ни один человек в обществе не посмел бы с ним заговорить. К счастью, никто на это и не осмелился. Элли никак не могла понять, отчего ей кажется, что его гнев направлен именно на нее. Что бы там он себе ни думал, она ничем не поощряла лорда Личфилда, ни словом, ни взглядом. Но у нее все равно было такое чувство, что за каменным фасадом Джастина кипят связанные с ней эмоции. Гнев, раздражение и еще по какой-то необъяснимой причине — обида. Почему он может быть обижен на нее? Загадка. Отдавая Стэнхоупу шляпу и перчатки, Джастин подумал, что не будь с ним в парке бабушки Элеоноры, он наверняка бы не удержался от искушения и расквасил Личфилду нос, невзирая на последующий публичный скандал. Хотя, конечно, если бы дам, в частности Элеоноры, с ним не было, подобный конфликт вряд ли мог бы возникнуть. Но это был лишь вопрос времени. Он не сомневался, что однажды они с Личфилдом все равно сойдутся в рукопашную. И это будет для Джастина величайшее наслаждение. Особенно после того, что он узнал сегодня от Ричмонда. Пока же он собирался держать язык за зубами и исподволь защищать Элеонору так, чтобы она сама об этом не знала. «Бабушка, может, выпьем чаю в малой гостиной?» «Чаю? Ройстон!» Подобная уступка приличиям со стороны своевольного внука очень удивила герцогиню. «Мне не казалось, что ты такой поборник чаепития, мой милый!» «Тогда бренди!» — криво усмехнулся он. «Займись этим, Стэнхоуп!» — велела Эдит, направляясь к огромной широкой лестнице. «Сию минуту, ваша светлость!» Дворецкий растворился в глубине дома. Джастин и Элеонора остались у парадной двери. Джастин остро ощущал, что они впервые после вчерашнего натянутого расставания остались наедине. Он, как правило, не страдал бессонницей, но вчера вечером обнаружил, что не может уснуть. Испытал неприятное чувство физической неудовлетворенности, злился на себя, что снова поцеловал Элеонору, и немало тревожился из-за предстоящего разговора с Ричмондом. Однако ему даже в голову не приходило, насколько ужасные вещи ему сообщит граф. Джастин невольно нахмурился, глядя на склоненную невинную головку Элеоноры, и подумал, как сможет рассказать ей правду, если подтвердятся подозрения Ричмонда. Рассказать и не сломить ее дух, которым он так восхищался, хрупкую стойкость, с которой она держалась в обществе. Без сомнения, она никогда не испытывала нужды в светском обществе и даже сейчас не считала его важным в своей жизни. Джастин не желал, чтобы кто-то втаптывал в грязь ее независимый нрав, озорство и вызов открытого прямого взгляда, который он столько раз замечал, когда они смотрели друг на друга. Мысль об этом казалась совершенно невыносимой. Нет, пока он не станет ничего рассказывать Элеоноре. Сначала надо провести собственное осторожное расследование и найти способ получить доказательства. Либо опровержение, опасения Ричмонда, к которым приходится относиться со всей серьезностью, ввиду сомнений бабушки на этот счет. Приличная девушка, юная и красивая, делающая первые шаги в обществе. Каково ей будет, если выяснится, что ее отец, ее настоящий отец, никто иной, как лорд Драйден Личфилд, неисправимый игрок и повеса, от которого все шарахаются. Это стало бы несмываемым пятном на ее репутации.